Обиды и ушибы. «Я на вас обиделся», — говорит человек или всем своим видом это показывает. Хотя правильнее сказать «я об вас обиделся». Потому что иногда человек сам приложил усилия, постарался, ухитрился и нанес себе обиду. А вы были средством, которое привычно и ловко использовали. Вы можете стоять неподвижно, как мраморная статуя в парке, или сидеть в неподвижной машине на парковке. Но если человеку надо обидеться, он разбежится и стукнется о вас изо всей силы. А потом расплачется и рассердится. Вы причинили боль и страдания. Хоть что делай, хоть как отвечай, хоть сколько давай, все равно человек найдет способ обидеться, ушибиться о вас. Распознать такого человека можно. Он сразу перечисляет все ушибы, которые ему нанесли. Предали, подставили, проявили неблагодарность, плохо относились в детстве, изгнали. Он демонстрирует ушибы. А потом, как разбежится, и о вас стукнется. Можно попробовать убежать, отстраниться. Но обычно такой человек догоняет и все равно ударяется вам в спину лбом. Иногда даже преследует. А потом всем рассказывает про то, как вы его обидели. И вы пополняете печальный список злых, жадных, неблагодарных и заносчивых людей. Это длинный список. И человек действительно весь в следах ушибов, весь в обидах, которые он сам себе умело причиняет.